Глава 39. Приехав в Москву 5 дней назад, она никак не могла дозвониться до Макса. На том конце провода не хотели снимать трубку. С ужасом Валерия подумала, что телефон неисправен, и ей не суждено услышать его голос. Но сегодня утром, перед выходом из гостиницы, она снова решила набрать номер, и ей, наконец, ответили. Правда, это был не Макс, а какой-то молодой человек, который пообещал обязательно передать ему просьбу Валерии. Она с замиранием сердца собиралась навстречу, опасаясь, что он может не прийти. Валерия шла мимо высоких витрин и изредка бросала взгляд на свое отражение. Ей казалось, что она помолодела как минимум лет на 5 за какие-то несколько дней. Перед отъездом парикмахер предложил ей совершенно изменить прическу, на что Валерия сразу согласилась. Перекрасив волосы в темно-русый цвет и сделав крупные завитки долговременной укладкой с мокрым эффектом, мастер удовлетворенно оценил свою работу, придавшую клиентке достаточную долю легкомысленности и непринужденности. После этого Валерии ничего не оставалось, как соответствовать заданному стилю. Она решила достать с дальней полки пушистую ярко-желтую кофту и черные облегающие бриджи, которые когда-то купила и не носила. В ход пошли короткий голубой пуховик с капюшоном, отороченным мехом, приобретенный для поездок на природу, которые так и не случились. Макс сидел за столиком, с усилием сдерживая свои чувства. Когда сосед, с которым он снимал небольшую квартиру, сообщил, что в 7 часов на Тверской в Фараоне его ждет какая-то Валерия, чтобы передать какой-то сверток, Макс не сразу поверил в услышанное. «Она здесь? В Москве?» Необузданная радость с трудом позволила выждать положенный час, чтобы раньше необходимого времени не отправиться навстречу. Макс мчался, летел, несся, не замечая и не слыша ничего вокруг. В груди бурлили нетерпение и надежда, приводя практически в мальчишеский восторг и страх. Прибыв на 20 минут раньше назначенного времени, он уселся напротив входной двери и внимательно следил за всеми входящими, опасаясь пропустить ее или не увидеть. Она должна появиться здесь с минуты на минуту. Сердце пульсировало где-то в висках, в горле пересохло. Он, сделав глоток воды, поставил стакан и медленно поднял глаза на входную дверь, словно его что-то заставило, и уставился на вошедшую в бар девушку. Нежно-голубая стеганная куртка с капюшоном, черные бриджи, замшевые сапоги на шпильке. Девушка сняла капюшон, и Макс не сразу понял, что это Валерия. Он вглядывался в ее черты. Она. Казалось, что Валерия стала еще моложе. Она похудела, изменила прическу и цвет волос. Она шла к нему через весь зал и улыбалась своей теплой, лучистой улыбкой. Она смотрела только на него, и он смотрел на нее, не отрываясь. Те же искрящиеся изумруды, тот же кошачий разрез глаз, который немного лукавит, когда она улыбается. Тонкие морщинки у внешних уголков. Раньше их не было, но они делают ее еще красивее, еще прекраснее, еще желаннее. Она выглядит счастливой. Похоже, она получила от жизни все, чего хотела. У нее все отлично, другого и быть не может. Когда у женщины так сияют глаза, значит, кто-то уже сделал ее счастливой. Валерия стояла у его столика в ожидании, и Макс не сразу понял, что вот уже минуту заставляет ее ждать. Он поднялся с места и помог ей снять куртку, изо всех сил стараясь не касаться. Чтобы не осязать, чтобы не впитывать, чтобы не притянуло. Подставляя стул, когда она садилась, он случайно или нет дотронулся щекой до ее волос. Втянув запах ее духов, мысленно вернулся в те дни, когда Валерия оказалась доступнее и ближе, и когда он без опасений мог касаться ее руки, чувствуя бархатную кожу. «Ты давно приехала?» 5 дней назад. «А когда уезжаешь?» «Завтра утром». Макс на мгновение опустил глаза, она не торопила их встречу. «Как ты?» — тихо спросил он. Валерия ответила не сразу. «Теперь хорошо». «Кто бы в этом сомневался, — с горечью подумал Макс. — А ты?» «Нормально?» — Макс неопределенно повел головой. И тут же пожалел о том, как жалко прозвучал его ответ. «Устроился, снимаю квартиру, правда, на окраине, но ничего». Он старался улыбаться и говорить как можно беззаботнее. Произносил какие-то общие фразы, вскользь касаясь некоторых подробностей своей столичной жизни. Он не упомянул, как негостеприимно встречает приезжих Москва, и сколько лишений приходится терпеть, чтобы остаться здесь и не сбежать. А когда кажется, что силы уже на исходе, помогает только одна мысль, что бежать просто некуда и не к кому. А у нас все по-прежнему, но... «Есть некоторые перемены», — начала, волнуясь, Валерия, но ее неожиданно прервал телефонный звонок. Макс нажал на кнопку и ответил. «Привет, Карина. Конечно, не забыл. Буду, как договаривались. Хорошо, возьму. Конечно, я останусь. Хорошо, до встречи». За весь разговор он ни разу не взглянул на Валерию, будто ее и не было. «Карина, конечно, я останусь», — зазвенело у нее в голове. «Ты о чем-то начала?» «Да? Извини, вылетело из головы». Улыбнувшись, солгала Валерия. «Что-то несущественное». Она начала было говорить о своем разрыве с Вячеславом, но желание продолжать мгновенно испарилось, как и необходимость это делать. Валерия поспешила открыть сумку, чувствуя неожиданную опустошенность, и достала из нее небольшой конверт. «Да вот, собственно, из-за чего я здесь». Она передала Максу послание. Ей показалось, что, взяв его, Макс едва заметно ухмыльнулся. Сергей Леонидович сказал, что это срочно. Макс спокойно разорвал плотную бумагу и с удивлением пролистал миниатюрный томик любовной лирики. Еще раз посмотрев на внутреннюю сторону обложки и не найдя ни одной строчки послания от Сергея Леонидовича, он положил книгу в карман пальто. «Не стоило тебя так утруждать», — без лишних эмоций сказал Макс. «Это было нетрудно, а увидеть тебя мне было приятно», — нарочито по-дружески произнесла Валерия. «Мне тоже», — не утруждаясь лишними словами, ответил Макс. Они попрощались, чересчур весело у входа в бар и разошлись в разные стороны, так ни разу и не обернувшись.